Через день после нашего разговора мне и пришла в голову эта идея. Обычно мне бывает очень сложно изменить своим привычкам, но иногда вдруг на меня находит необъяснимое желание совершить какой-нибудь радикальный поступок, сделать что-то новое и мне несвойственное, возможно, лишь для того, чтобы переубедить критический голос, звучащий у меня внутри и подчас довольно упрямо указывающий на то, что я человек скучный, брюзгливый и вообще настоящий зануда. Так вот, когда у меня возникает идея фикс, я, как правило, воплощаю ее в жизнь, или, по крайней мере, всецело ей отдаюсь. В тот раз ночью мне показалось, будто на меня снизошло озарение. Ведь Элла может сдать свою квартиру ММ и некоторое время пожить у меня, таким образом мы оба заработаем немного деньжат, в особенности если учесть, что она вложила несколько сотен в обстановку квартиры. Речь шла о том, чтобы сдать ее приблизительно на полгода, потому что в сентябре-октябре в моем доме будут менять трубы, и часть жильцов временно переселят в другое место. По моим подсчетам, за полгода Элла могла бы накопить больше 12 тысяч крон, а я больше 8, если она будет платить половину моей квартплаты, которая для двоих была относительно невысокой. Я попытался напомнить себе, что создан для одинокой жизни, но тогда моя идея представлялась мне необыкновенно привлекательной, я не мог от нее отказаться. Пусть Элла иногда бывает чересчур экзальтированной, человек-то она, в общем, хороший, у нее есть свои интересы, дурные привычки отсутствуют, у каждого из нас будет своя комната. К тому же мы могли бы помочь моему несчастному сослуживцу, который оказался в такой переделке. Поэтому я отмел все сомнения и после бессонной ночи позвонил Элле, чтобы изложить свой план. Сначала она колебалась, у нее было много вопросов и опасений, но они казались не слишком серьезными и разрешить их особого труда не представляла. Я позвонил ММ, и, несмотря на высокую арендную плату, он тотчас загорелся этой идеей. Уже на следующий день он явился к Элле посмотреть квартиру, причем пришел он в обществе неожиданно юной дамы, которая показалась мне несколько развратной, хотя Элла была от нее в полном восторге. Мне уже не было так отчаянно жаль его, когда я увидел его спутницу. Как только мы уладили этот вопрос, я стал переживать по поводу того, что наше с Эллой совместное проживание может оказаться далеко не таким беспечным. Не исключено даже, что это будет мучительно для нас обоих. Но к тому моменту все уже было решено окончательно и бесповоротно. К тому же инициатива принадлежала мне самому. Я часто задумываюсь о том, что же за человек Элла, и что такого она во мне нашла. Она ведь была не просто влюблена в меня. Она временами была настолько страстной, что мне становилось неловко. Возможно, вы понимаете, что я имею в виду? Или я так сильно отличаюсь от остальных мужчин, если хочу, чтобы женщина в постели сохраняла немного достоинства, а не набрасывалась на мужчину, как дикий зверь? Я, конечно, понимаю, что у нее долгое время никого не было, прежде чем она повстречала меня. Эта мысль меня тоже немало беспокоила, потому что каждому мужчине хочется выбрать женщину, которая нравится другим, и иногда я вновь думал, что она немного не в себе, что на ней стоит печать социального изгоя, и что, совсем уж невыносимо, такая печать стоит и на мне. Сейчас, после того случая с окном, мне сложно вновь почувствовать себя нормальным членом общества, и мне, конечно же, до сих пор причиняет боль мысль о том, что в обществе меня сбросили со счетов, забраковали,